Глава 12. Полный трындец. Гера. «Катерина Львовна, подготовьте мне документы по приемке новой партии», — распорядился я, войдя в бухгалтерию. «Вера Александровна, мне нужен отчет по трейд-ину за последний месяц. Вчера же просил». «Вот, держите, Герман Андреевич», — быстренько подсуетилась та. Выйдя из бухгалтерии, застыл на пороге, наблюдая следующую картину. Виктор, менеджер по продажам, разрезает торт. Ирина, администратор, несется с блюдцами. Главбух Ольга Витальевна разливает чай. «Что это за пир средь бела дня?» «Герман Андреевич, угощайтесь», — улыбнулась Эльза Михайловна и протянула мне блюдце с аппетитным куском шоколадного торта. «Мы тут празднуем мой уход на пенсию. Вы не против? Только на время обеда, честное слово». «Что ж», — я выпрямился, взял блюдце. «Спасибо». Это событие действительно стоит отметить. Наконец-то она перестанет маячить перед глазами и мешать нам с Любашей нормально работать. Сотрудники напоили меня чаем, я прикончил кусок торта, дал Эльзе Михайловне напутственные слова и, поднимаясь в свой кабинет, внимательно изучил документы. Неплохо, неплохо. 32 автомобиля было принято по трейд-ин. 19 из них уже проданы. «Ну что, Евгений Петрович, да я еще могу утереть вам нос», — победно улыбнулся я, открывая дверь. Войдя в кабинет, чуть не выронил из рук бумаги. Даже заморгал, надеясь, что увиденное мне просто причудилось. Макаров, нависнув над Любой, показывал ей на телефоне какое-то видео. Кабинет взорвался их смехом. Затем она похлопала его по плечу. «Ой, насмешил! Да чего ж чудные дельфинчики! Дим, а скинь мне это видео, плиз!» кашлянул я. Строго посмотрел на Любу, затем на этого ужа. «У нас здесь что, дельфинарий?» Люба смущенно улыбнулась. «Герман Андреевич, просто Дмитрий?» «Просто Дмитрию пора работать!» Перебил я и кивком указал ему на дверь. «О, опять кто-то не в духе!» Проходя мимо меня, покачал головой Макаров и, подмигнув Любе, вышел за дверь. «Гер, ну ты чего?» — невинно похлопала глазами Люба. «Ревнуешь, что ли?» «Дельфинчики, значит», — поджал губы я. «Что ж, я этого любителя флоры и фауны сейчас же пристрою куда-нибудь на дно океана». И, войдя в свой кабинет, хлопнул дверью. «Гер», — влетела ко мне Люба, — «ну, ей-богу, ведешь себя как маленький. Макаров ничего плохого не сделал. Просто показал забавное видео, вот и все». Люба продефилировала на высоченных каблуках по кабинету. Села на край стола, сняла очки, расстегнула пуговку на рубашке. «Иди работать», — отрезал я, заходя в папку «Заявление на увольнение». «Не могу», — шепнула она и, взяв меня за галстук, нагнулась к лицу. «Как же я могу работать, когда в соседнем кабинете сидит такой напряженный мужчина?» Она провела кончиком пальца по моей щеке, коснулась губ. «Сначала сделаю тебе массаж, разомну плечи». «Люба!» — послышался из приемной голос Макарова. Она спрыгнула со стола, быстро надела очки, застегнула пуговицу. И Макаров, зараза, без стука вошел в кабинет. «Люб, а дай номер, чтобы я тебе видео скинул». «Все поняла, Герман Андреевич, и сейчас будет сделано», — покладисто сказала Люба, и, взяв со стола первые попавшиеся документы, пошла к двери. Макаров протанцевал за ней. «Вот идиот!» — сжал губы я. «Стучаться не учили?» Чуть не спалился. «Да, кстати, по поводу спалился. Вчера, после празднования новоселья, Люба предложила поехать ко мне, чтобы помочь с уборкой. Трижды пропылесосили, под кроватью проверили, ее трусиков, упаковок от презервативов и прочего палева нет. Белье на кровати Люба сегодня утром поменяла. То я постирал, чтобы жена не учуяла запах чужих духов. Волос в ванной нет, следов помады на чашках тоже. Но внутри почему-то все равно крепко засело тревожное чувство, что я мог чего-то упустить из виду. хотя по приезду домой Поля звонила и разговаривала довольно-таки бодрым голосом. Уж если б чего-то и обнаружила, то точно бы прыскала ядом. «Тук-тук!» — послышался голос, и в кабинет заглянула. «Поля?» — округлил глаза я. «Уи-и-и!» — пропищала жена и кинулась меня обнимать. «Как же я истосковалась по тебе, любимый!» Она села ко мне на колени, и ее губы накрыли мои скучающим поцелуем. «Солнце мое, ты как здесь?» — растерянно улыбнулся я. «Приехала проведать своего любимого мужа», — загнула палец жена. «Узнать, как идут дела у фирмы», — загнула второй, и... Полина с интрижкой прищурилась и загнула третий палец. «Сообщить, что отныне я буду сидеть в соседнем кресле и помогать тебе вести наш бизнес». Я аж закашлялся от такой новости. «В смысле вести бизнес?» «Знаю, знаю», — махнула рукой Поля и, смеясь, чмокнула меня в губы. «Ты очень рад, что я тоже буду занята делом и всегда буду рядом с тобой». Жена крепко обняла меня. Я выглянул из-за ее плеча и поймал на себе испепеляющий взгляд Любы. «Идем пообедаем», — предложила Поля и, встав с моих колен, взяла за руку. «Это полный трындец», — мысленно взвыл я. «Как это она теперь будет работать со мной в одном кабинете? Это ж мне и утром на работу с ней, и на обед с ней, и вечером тоже домой с ней. Вот дьявол!» «Фух!» — я запустил пальцы в волосы. «Нужно срочно что-то придумать». «Ну что, я была права?» — покосилась на меня жена и забегала взглядом по меню. «Этим двум голубкам не до работы, так ведь?» «Это ты о ком?» — нахмурился я. «О Макарове и его девушке. Небось, Дима теперь не вылезает из твоей приемной?» «Видела, как он выходил оттуда. Весь довольнющий аж светится», — хохотнула Поля и, захлопнув меню, посмотрела за мои плечи. «А вот, кстати, и они. Давай пригласим за наш столик». И махнула рукой.